Добрый день. Говоря о Голливуде, все понимают, что по финансовому обороту он по разным оценкам занимает от 80 до 90% всего оборота, если брать финансы в мире. Тем не менее, Голливуд это все-таки не совсем, скажем так, мир искусства. Вот об этом мне хотелось бы поговорить с членом Академии геополитических проблем, доцентом, кандидатом исторических наук Ольгой Николаевной Четверяковой. Ольга Николаевна, здравствуйте. Добрый день. О Голливуде, как бы о том, что это такое, можем начинать прямо с вами с самого-самого начала, с основания Голливуда. Что такое Голливуд? Как он появлялся? Голливуд это целая сеть кинокомпаний, которая появилась еще до Первой мировой войны. Считается, что первый, фильм там на Лос-Анджелесе, вот в этом месте, которое называют Голливуд, был создан, снят в 2014 году. Вот. А сама эта первая компания, там была, вернее, студия была основана в 2011 году, называлась она студия Нестер. Вот. Затем ее переименовали в лабораторию Голливуд. И вот с этого периода и начинается формирование Голливуда как отдельный такой, да, уже структура, которая ведущую роль играли 7 кинокомпаний, которые сегодня определяют жизнь Голливуда. И именно вот эти 7 компаний взяли на себя под свой контроль фактически все, что связано с производством фильмов и с распространением и с продажей, да, кинопродукции. Ну, там Вот сильно они определяли переплетены, там есть стандарты, дистрибутивские сущие, компании, но они переплетены очень сильно между да, очень собой. сильно, так сказать, но это были все 7 основных компаний. Нужно интересно сказать, значит, вот все компании, которые сегодня играют ведущую роль, вот, уже определились очень рано, именно тогда, основаны они были в основном иудеями, то есть выходцами из Восточной Европы, из России. Тоже очень интересный факт, об этом подробно было описано в книге Нила Габлера, которая так называлась «Их собственная империя. Как евреи создали Голливуд». На котором он писал подробно историю каждой компании. Ну вот я знаю, что Warner Brothers – это братья Уорны. Да, Был такой да. момент. Там, значит, так у нас вот компания 20th Century Fox, да, ее создал венгр Вильям Фокс, компанию Metro Goldwyn Mayer создал выходец из Минска, Луис Майер, настоящий Мелатер Мейер, и далее его соратник Голдвин. Значит, Paramount был создан венгром Адольфом Зуккером, Columbia Pictures был создан Гарри Коном, Universal Pictures был создан немцем Карлом Лимом, и Warner Brothers создали братья Джек и Гарри Верны. То есть из 85 производителей киноиндустрии, тогда, значит, 53 – это были иудеи. Почему я говорю иудеи? Потому что они исповедовали иудаизм, но если даже они и ассимилировались, они все равно сохраняли верность своим ценностям и своей религии. Вот. И что, естественно, очень не могло никаким образом не повлиять на то, что они творили. Но еще очень важный факт, который здесь надо сказать, дело в том, что это был период, конец 19-го, начало 20 века, когда в Соединенных Штатах Америки укрепляли свои позиции сионистской организации, сионистское движение. Именно тогда считается, это был период, ну это известный факт исторический. Так же, как и в Англии, сионизм, он вошел в тесный контакт, в тесные связи с английской, с американской верхушкой. Осуществлялось это через американские, то есть через крупных банкиров, как в Англии, так и в Соединенных Штатах Америки. В Англии это, в первую очередь, естественно, Ротшильд, вот, и Сити. А в Америке это целая сеть банков, которые тогда как раз тоже были сформированы в конце XIX века агентами, финансовыми агентами Ротшильдами, выходцами как раз из Восточной Европы или из Германии. Да? Вот, среди них наиболее известный это Яков Шиф, да? Далее Варбурги, которые создали Купли и компании, другие банки, вот, которые работали в одной связке с Рокфеллерской системой банков, которая тоже известна, получал помощь соответствующую финансовую от Ротшильдов. Ну и, так сказать, да, в этой же системе это Карнеги, Морганы и другие. То есть эти самые люди, та самая компания, которая, как мы знаем, создала в 2013 году Федеральную резервную систему. Вот. Поэтому связи, организации, системы, они были очень хорошо развиты, поэтому не случайно, когда создавалась эта компания, кинокомпания Голливуд, он создавался, в первую очередь, как инструмент перестройки, формирования сознания, да, формирования ценностей, то, естественно, вот эта вот связка банки, Да, и кинокомпания, она была, естественно, связана. Я хочу сказать, что это наименее известная тема, это закрытая тема, ее крайне сложно изучать, поскольку информации об этом очень мало. Я могу сказать, что Троцкий говорил о том, что литература и искусство – самые сильные формы внушения. Надо же заметить, что Троцкий тоже снимался в голливудском кино. Как ни странно. Угу. То есть я даже получил по тем временам какой-то колоссальнейший гонорар, который, по сути, просто являлся отмывочной схемой денег на революцию. То есть Голливуд изначально, в общем-то, не совсем это мир искусства. Или уж совсем не мир искусства, скажем так. То есть он сразу затачивался как некий инструмент. Да, он остался как инструмент формирования системы ценностей, как формирование стандартов, по которым должно жить американское общество. Но и не только американское, поскольку он очень рано стал экспортным товаром. Вот уже в 21-м году Голливуд фактически превратился в такой всемирно известный центр киноиндустрии США и активно экспортировал свои фильмы в Европу. Еще до, ну, это было как раз после Первой мировой войны, 20-е годы, когда начался его расцвет. А 20-е годы – это, как известно, начало очень активной экономической финансовой экспансии США в Европу. Они, у них провалился проект политической, имеется в виду программа Вильсона «14 пунктов» с ее Лигой наций, как имеют американцы, не вошли в Лигу наций, хотя они ее создавали, и они ее создавали именно как инструмент политического контроля. Но поскольку с этим провалилось, значит, все силы они бросили на финансово-экономическое поколение. И 24-й год, это, как известно, у нас план Дауса, который фактически обеспечил проникновение американского капитала в Германию, потому что те кредиты, которые американцы предоставляли немцы, значит, в качестве процента, так сказать, да, выплаты процента долгов шли акциями немецких предприятий, таким образом американский капитал, он втолкнул вот эту немецкую промышленность. То есть тогда шло очень интенсивное проникновение именно через это. Поэтому вторым, да, важнейшим моментом американизации Европы это был кинематограф. Кинематограф, который задавал вот эти ценности. Но я еще один момент очень важный хочу подчеркнуть, в плане того, каким образом все-таки, да, контролировала вот эта вот иудейская прослойка, вот этот иудейский слой американских кинематографов, и не только. Речь идет о такой организации, как Днебрид. Да, это самая серьезная, самая хорошо организованная организация еврейская, считается парамасонской структурой. Она была создана еще в начале, в первой половинке XIX века, но вот когда был создан Голливуд, тогда уже в конце 20-х годов Бнабрид начал очень широкое тоже такое проникновение в кинематограф и создал там свою ложу в 27-м году. Вернее, сначала началось все с того, что в 27-м году он подписал синдикатом, американским синдикатом по распространению и производству американской продукции, который назывался Motion Picture, значит, договор, в соответствии с которым, значит, глава Бнабрид Альфред Коэн получил возможность и право контролировать процесс производства фильма, который назывался «Король королей». Это был фильм, который был посвящен Христу. Вот. И для того, чтобы обеспечить, чтобы этот фильм не нес никакой антиудейской направленности, да, вот Коэн и привлекли к этому, то есть ему дали фактически право переписывать сценарий, убирать там ненужные сцены, фактически все то, что было связано с иудеями, вот вся негативная роль судьбе Христа, вот, она была как бы из сценария, взятая из фильма сценария. Более того, он сыграл решающую роль в том, чтобы этот фильм не был показан в Европе, чтобы тоже не вызвать антиудейских настроений. Вот. Это было такое первое вмешательство Бнабрид во всю эту систему. А затем он создает уже лозу свою, которая так называлась «Кинематографическое братство», куда вошли ведущие производители, артисты, сценаристы прокатчики и фактически уже все президенты вот этих ведущих компаний, Paramount Pictures, Warner Brothers и других, они были членами вот этого кинематографического братства. И, соответственно, с одной стороны, Бнабрид, да, обеспечил им покровительство, потому что у него тесные связи с банкирами, с финансовыми кругами. Вот, с другой стороны, они должны были действовать в соответствии с четкими установками, который давали на Брит. И, в общем, настолько могущественным стала эта организация вот в 20-х и 30-х годах, что Вилли Хейс, который считается известным царем кинематографа, который занимал важный пост в том деле. И, кстати, именно он потом напишет кодекс Хейса, который, позже мы коснемся, который вводил очень жесткие ограничения на содержание. Я вам могу сказать, что в кодексе Хейса запрещено трогать религиозные темы. Тем не менее, как раз и было запрещено, чтобы ничего не было никакой критики в отношении иудаизма. И нужно заметить, что при этом они понимают влияние кинематографа на общественное сознание, раз пытаются что-то запрещать или разрешать. То есть понимаются связь, что это не просто так, что все, что вы покажете, будет влиять. Да, да. А потом нельзя забывать, что ведущие протестантские организации, секты, они придерживаются идеологии христианского сионизма. В этом плане тут никакого противоречия нет. Поэтому и нельзя было подвергать, что это очень долго работало все-таки вот на этот союз между сионизмом и англосаксонской верхушкой. Ну вот, и Вилли Хейс, он, значит, привлек уже Коэна в студию, да, по производству фильма в Нью-Йорке для того, чтобы тот наблюдал вообще за прохождением сценариев, как они пишутся, что в них пишется и что недопустимо. И, в общем, закончилось тем, что в 1939 году Набрид уже официально эту ложу оформил под номером 1366. Вот. И если сначала там создал где-то 150 человек, потом уже 1600 человек, но это были ведущие специалисты, которые были заняты производством кинематографа, которые играли решающую роль в годы производства кинематографа в годы Второй мировой войны. Вот. Надо тогда понимать, что когда Голливуд снимал Муссолини, а Муссолини снимался и в документальных, и в художественных фильмах, это еще один такой голливудский актер, помимо, скажем, не знаю, там Рейгана, Троцкого, то есть Голливуд поддерживал Гитлера. Я так понимаю, что это на сегодняшний момент уже не, как бы, никакая не тайна. В общем-то, тоже об этом есть информация. Нет, сейчас даже вышла книга совсем недавно, буквально вот в конце 2014 года в Америке ее уже перевели на некоторые языки. Вот, к сожалению, я еще не успела ее как следует изучить, но прикоснулась, так скажем, да. Вернер, по-моему, автор Вернер, если я не ошибаюсь, называется, значит, «Гитлер и Голливуд». Там как раз она, так сказать, да, как бы нашумела, потому что он работал в архивах и много информации дал, да, ранее малоизвестно. Но знали, да, что Голливуд, естественно, сотрудничал с нацистской Германией. Ну, как сотрудничал? Он же экспортировал фильмы с одной стороны свои, с другой стороны, в Германии были созданы филиалы американских компаний. И они действовали в течение всех 20-х годов, а потом, когда начинается Великая депрессия, вот тут все меняется. С одной стороны, понимаете, какая вещь произошла. Вот Хейс издал свой кодекс как раз в 30-м году, именно тогда, когда началась Великая депрессия. Почему? Потому что реальность американская была настолько ужасна. Мы знаем, что такое Великая депрессия. Американцы больше всего не любят именно этот период вспоминать, потому что тогда был поставлен под вопрос не просто образ жизни американский, вот, но был поставлен вопрос, вообще сможет ли сохраниться Америка как таковая, вот как именно Великая Америка, которую они знали. Вот, и именно там тогда там началась... Много фактов, которые раскрываются. И расстрел ветеранов Первой мировой, которые пытались протестовать. Да. Ну да, и Голодомор, мы знаем, этот американский Голодомор, который они скрывают, и расстрел вот шахтеров Голодомор на Украине, на самом деле, это нужно было скрыть то, что происходило у них. Ведь цифры известны, где-то до 3 миллионов они называют, да, погибших. Вещи это были действительно реально страшные. То есть тогда Америка действительно впала в катастрофическое состояние. Вот. И тогда была очень сильна третья сила, появилась третья сила впервые в истории Америки, кроме республиканского демократа, силы профашистские. Ну, я говорю не про нацистские, а именно про фашистские, потому что Муссолини действительно был крайне популярным. Ему, кстати, симпатизировал и Рузвельт, и вообще, по-моему, говорили о том, что Италия, Муссолини – это была единственная страна, которой американцы скосили долг, долг, который они должны были платить по итогам Первой мировой войны. Они же получали крупные суммы. Значит, они не скосили никому, не уменьшили. Англия, Франция должны были выплачивать, а Италия фактически сохранила. Вот, и связи Муссолини с англосаксонской верхушкой – это тоже особая тема, вот, которую мы сейчас не успеем охватить. Но я хочу сказать, что эти третья сила, такая да, популистское, именно действующее в рамках фашистского мировоззрения, они были крайне сильны. Ну вот. И вот в этих условиях вот этого тяжелейшего, да, такой ситуации необходимо было создать образ другой Америки для того, чтобы поднимать моральный дух американцев. Поэтому этот голос выходит именно в 30-м году, и он как раз включает ряд основных положений. Первое – это не касаться никоим образом не разлагать нравственность американцев. Тут нельзя было показывать убийство, там, насилие, все, что связано с тем, что деморализовало бы людей. Да? Вот. Второе, это нужно было демонстрировать определенную модель, нравственную модель жизни, именно так, как ее поняли американцы, то есть американский образ жизни. Вот. И третье, нельзя было критиковать законы. То есть нельзя было показывать преступников, нельзя было показывать в позитивном свете, нет, в позитивном свете, да, преступников или тех людей, которые покушались бы на закон, чтобы предупредить вот это такое антигосударственное, антипротестное. Я бы тогда еще добавил, то есть межрасовые браки, код Кейнса. Были запрещены, да, нельзя было показывать. И мы здесь можем подойти к евгенической программе и к фашизму, опять же. Да, 20-й год – это как раз утверждение, да, евгенических программ, над которыми активно работал фонд Рокфеллера. И не только он, но он активнее всего, так сказать, он является как бы одним ведущим родоначальником. Вот. И сегодня, как мы знаем, вся евгеническая программа, она тоже фактически курируется рокфеллеровскими структурами, так или иначе. И, но это особая тема, это уже тема, мы сейчас позже, если успеем, ее тоже коснемся. Но вот сейчас вот этот период, почему был очень важен, еще раз хочу сказать, потому что реальность, которую создавал Голливуд, она была виртуальной. Она должна была, она полностью, да, противоречила, совершенно не соответствовала той реальности, которая в это время в Америке пребывала. И ведущие специалисты считают, что именно тогда, вот на этот период, приходится расцвет Голливуда, именно как фабрики грез, которая задавала определенные стандарты, настолько далекие от реальной жизни, да, что они казались идеальными, но вместе с тем именно вот эти стандарты, они... Я вам могу сказать, что сегодня там ситуация не поменялась. Там точно, да, такие же стандарты, да. Как, например, право на звонок, которого на самом деле не существует, но по фильмам все считают, что он есть. Право на звонок? Да, ну, когда полицейские арестовывают кого-то, он говорит, у меня есть право на звонок. То есть, на самом деле, это все индивидуально от штатов, никакого права на звонок там нет. Совершенно верно, да. Вот ничего не изменилось, но, говорю, вот именно эта традиция фабрики грёз, она была... Он создаёт иллюзию права у человека. Насчёт своего происхождения тоже, почему именно в Голливуде, да, была основана эта индустрия, этот центр, тоже очень интересно, да. Есть же там и другие места, но создали именно вот в этой месте, которое называлось Голливуд, и, знаете, Священная роща. Вот есть такая тоже одна из версий, что Священная роща, именно так называлось то место, где друиды осуществляли свои магические дела. То есть это еще и традиция кельтско-друидская. То есть как бы так это место, где производится некое священное действие. Мне это кажется проще говорить вообще о гностических традициях как таковых. Да, ну... Понимаете, так... Или об оккультных, или о оккультных традициях. Мне кажется, вообще, так сказать, американской верхушки. Мы должны ее коснуться в рамках Голливуда. Вот, которое, как мы знаем, да, ядро, которое составляло масонское движение, масонские ложи, которые, как мы знаем, придерживаются именно оккультного гностического учения. Именно гностического учения. Вот, гностическое учение, которое является восприемником древних оккультных эзотерических учений, включающих Хаббалу, пифагорейство, неоплатонизм и все прочее. Я, собственно, хотел сказать о том, что в Голливуде не так много искусства. Там, на самом деле, за ширмой искусства кроется организация, которая профилирует сознание определенным образом. И делает это, ведь на самом деле, кто первый показывал движущиеся картинки, еще и пугал ими знать? Это был один из мистиков Кёртнер, так называемый. То есть это с него еще началось, это как бы это средневековье. То есть, и по сути, это просто такое развитие того процесса кинематограф. То есть, но оно по-прежнему осталось в руках неких людей, которые, скажем так, имеют оккультную ориентацию. Ну, да, совершенно верно. Тем более, опять-таки, конец последней годы XIX века, это период, когда оккультные структуры начали очень активно внедрять, да, свои ценности, свои представления широкой массы населения, но осуществлялось это через спиритизм, развитие спиритуализма. И случайно теософия, как мы знаем, была основана тоже именно там, в Соединенных Штатах Америки, да, Блаватская. Но это была только одна из, да, тем, хотя она играла очень важную роль. Вот, и была связана, кстати говоря, с оккультными орденами в Англии. А в Англии тоже именно в этот период формируются оккультные ордена Орден Розенкрейцеров, Орден Восточного Храма и другие. Тоже как бы по степени проникновения, да, так сказать, вот в эти оккультные методики они отличались. Вот. И, соответственно, английская верхушка, как мы знаем, она почти вся... Да, ты просто ты не мог бы иначе занять никакого ответственного поста, если бы, так сказать, да, ты туда не входил. Вот, и оттуда вышли такие известные деятели, как Вернер Уэллс. Там, ну, Мне вот возвращает к Голливуду такой вопрос. То есть я слышал версию, что Оскар, которого придумал как раз Луис Мейер, это не дядя Оскар, это перестановка букв, что, собственно, принято в Каббале, то есть это Сокар. И его фигурка, она в точности повторяет египетского бога греха. То есть один в один практически. То есть я просто не знаю, насколько это правдивая версия. Я это тоже читала. Про это в книге не писали? Нет, в этой нет. Но в другом месте я это читала, да. Потому что действительно, понимаете, они фактически что такое? Это гематрогов, это скрытым образом они внедряют те символы, содержание которых понятно только им, но приучая широкую массу людей к этим символам, они через это потом управляют. Вот, потому что достаточно потом, да, этот символ применить в какой-то другой сфере, так сказать, да, или как-то его растолковать в нужном для них русле. Вот. И люди, привыкшие к этим силам, для которых это уже нечто родное и привычное, вот, они принимают это с доверием. Mm-hmm. Поэтому американский кинематограф навязывает, да, определенные образы, символы, поведения, мысли, стандарты. Он делает их своими, вот, узнаваемыми. И в реальной жизни ты этого не видишь, а там ты это видишь, и ты подстраиваешь свою жизнь именно под это. Кстати, это одна из... Я в качестве подтверждения могу вам зачитать высказывание Тома Хэнкса. То есть вполне известный актер. То есть он как раз высказывается о Голливуде. Он говорит, что «мне кажется, что когда промышленность может схватить идею и сделать ее яркой и пленительной, так, чтобы зрители даже не подозревали, что впускают в себя нечто такое, чего бы они никогда в себя не впускали, тогда фильм, как социальный двигатель, может знаменовать, ознаменовать некие перемены». Ну, как бы вот из первых уст практически то, что вы сейчас сказали. Да. То есть они реально дают модели поведения, и не только поведения. Да. И вот, кстати, вот мы-то начали сотрудничество между Голливудом и нацистской Германией. И вот поскольку, да, тогда был крайне как сложный период, именно тогда, я говорю, сформировалась, вот она уже как бы, да, целостная, вот, уже явно совершенно, как фабрика грез. Хотя, в общем-то, создавалась-то изначально в 20-е годы, это был период просперити, это был 20, после 24-го года. У нас официально, да, в истории считается называть этот период стабилизации капитализма, когда начинается действительно его процветание. Вот, он длился всего там 4, то есть 5 лет. Вот. Но это период, когда фактически заправляли крупные магнаты, крупные корпорации, когда государство как бы было минимальное, да, присутствовало в социально-экономической и политической жизни. Ну вот, вот, когда начался этот период депрессии, вот, тогда роль ее, да, в несколько раз возросла. И вот, соответственно, когда в нацистской Германии к власти пришли нацисты, они, естественно, не могли отказаться от американского кинематографа, потому что он был крайне популярен в Германии, потому что это была действительно реально основная сила. Поэтому все компании, которые работали в Германии, сохранились. Но, значит, нацистское руководство потребовало от американцев, то есть от американского кинематографа, определенных условий. Вот. И в законе, который регулировал деятельность, там была такая, по-моему, 15-я статья, которая хитро очень, да, говорила следующую вещь, что, значит, если тайная компания продает на другой рынок фильмы, которые порочат каким-то образом Германию или нацизм, или не в нужном свете, да, выставляет, то они не имеют права продавать свою продукцию на территории Германии. Поэтому американцы могли там производить, на территории Германии могли производить там антигерманские фильмы, антинемецкие фильмы, но они лишались права их воспроизводить здесь. Вот. И это стало очень мощным стимулом, потому что рынок Германии был очень большой, потом уже расширялся, да? Вот, влияние Германии расширялось. И поэтому все, какая-либо критика нацизма, какая-либо критика, да, политики или там, преследование евреев, она не была, не позволялась. Ну, вот, хотя и вот этот автор, который написал книгу, как раз подчеркивает такой, вот этот вот факт, что при том, при всем, что почти все производители, да, американской продукции, кинопродукции, это были иудеи, вот, но с нацистской Германией шло очень активное сотрудничество. Эти фильмы, которые они производили и показывали там. Вот. И ну, в рамках того, что они именно тогда, да, создали вот этот идеал, образ арийской расы, да, англосаксонской расы, арийской расы. Но мы знаем, что Гитлер был англофилом, вот, и что фактически он копировал, воспроизводил мировоззрение, идеологию, политику английских элит. Есть очень хорошая книга, да, «Саркисянцы», это мы знаем. Он это не скрывал, есть достаточно большое количество цитат. Это уже я даже не буду касаться, потому что это, по-моему, уже ликбез, не требующий никакого доказательства. Вот, поэтому в этом плане, понимаете, вплоть до войны 1939 года, который наконец поссорил, да, уже формально, Англию, Германию и Америку, сотрудничество шло очень активно, естественно, в этой сфере тоже. Вот, именно потому, что Гитлер, он прекрасно воплощал с собой эту стратегию, это закладывал этот стандарт арийской расы, идущей арийской расы, такого чистого расизма. Вот. Ну, а каким образом это устраивалось в иудаизм? Ну, вспомнить Израиль, да, который, кстати, считается, опять-таки, и ввел вот это понятие расы в политику, потому что он перенес, да, понятие избранности еврейской расы на избранность английской расы. Вот, и как бы, так сказать, вот смог с собой символизировать вот это единение. И вместе с тем сформулировал, как считается, первый политик, сформулировавший идею расизма в политике в Великобритании. Вот. Так что тут никаких противоречий, в общем-то, и нет, потому что везде, и тут, и там доминировала идея избранности. Избранности, которая делит все общество, все человечество на два разряда людей. Одни избранные, другие – это то, что они сейчас уже открыто называют человеческим капиталом. Ну, человеческий капитал, считай человеческий ресурс, который можно превращать в биомассу и дальше уже обрабатывать его в нужном направлении. Вот сегодня глобальные элиты, они... которые исповедуют, да, вот это самое оккультное мировоззрение, гностическое мировоззрение, исходящее из того, что весь мир делится на два разряда людей, и оно включает, оккультизм включает идею избранности, это ключевая идея, вокруг которой все строится. Но вот сегодня они уже ничего не скрывают, открыто разрабатывают планы сокращения населения или переработки населения в некую такую, да, биоматериал, который можно использовать в своих интересах. Так что вот это были таковы были истоки, так вот это все закладывалось. То есть как оно заложилось, так оно и реализовалось и дальше. Вот. Это у нас, значит, период до войны. Что касается послевоенного периода, то после того, как Америка начала становиться Пакс Американо, Голливуд использовался как уже открытый инструмент вот этой экспансии культурно-идеологической, не только информационно-психологической, но общей культурной экспансии, которую он задавал ценности и стандарты американские, потому что мы знаем, что тогда Европу перестраивали, поскольку она как геополитическое целое, единое, самостоятельное, перестала существовать. Ну, вот, это известно как евроатлантическое направление внешней политики. Вот, и отдельные попытки сохранить национальную геополитику, что ярко выразилось в политике де Голля, они оказались несостоятельными, они оказались ущербными. В итоге вот этот евроатлантический проект объединения Европы, он победил. И в этом плане Голливуд играл крайне важную роль, потому что, во-первых, там с 49 по 53 было создано 250 фильмов американских, рассчитанных специально на перестройку сознания американцев, то есть европейцев. В американском духе это создавали демократические стандарты, именно американские. Но тогда, мы знаем, да, был создан Совет Европы, вот, тогда была принята Декларация прав человека, где подтверждались именно американские стандарты жизни. Я в качестве подтверждения могу только сказать, что Уильям Энтгаль, а он, собственно, немец, он немецкий профессор в следующий момент, он пишет о том, что как бы, проникновение Голливуда было обязательным условием предоставления денег по плану Маршалла. Совершенно верно. Вот это да. только. Там включались еще и другие. Ну, известно, например, что как было подписано тайное соглашение между Германией и американским руководством в 1949 году, когда оно было создавалось, вот, в соответствии с которым, так называемый канцлерак, да, в соответствии с которым там из трех положений одно было – это контроль со стороны американцев за американскими, за немецкими средствами массовой информации. Вот, и это включало, соответственно, и контроль за кинематографом. Ну вот, и поэтому Германия, в общем-то, она изначально была так очень сильно американизирована, так сказать, да, там вот этот национальный потенциал был фактически подавлен полностью. Вот, и главная, так сказать, неприятность в Европе для американцев всегда составляла французы. Вот, наследие французской культурной, прежней бонапартистской, да, наполеоновской, никуда не ушло, и вот его очень ярко воплотил как раз Наполеон. Поэтому, если в остальных сферах Германии, то есть Франция не могла соперничать по неэкономическому, вот в политическом она старалась, во-первых, за счет внешней политики, делать де Голля делал упор на внешнюю политику, а вторая, и это самое, да, для французов это было одно из ключевых на каких-то даже сферах, ключевое направление, да, это французская культура, это язык и литература и все прочее, поскольку у Франции есть даже министерство франкофона, да, франкоговорящих, рассчитанное на народы бывшей колонии, когда они предоставляли независимость, вот, французское влияние никуда не уходило, предполагаю, что оно будет продолжаться просто другими методами, вот, и поэтому... Соответственно, у французов был очень маленький процент, по закону они оставляли иностранной американской продукции кинематографической. Вот. И здесь американцы работали по-другому. Они создавали центры, соответствующие центры культуры, которые финансировались Центральным разведывательным управлением. Об этом, кстати, есть хороший фильм, называется документальный, на YouTube вы можете посмотреть. Называется «ЦРУ и проникновение в европейскую интеллигенцию», где показано, каким образом именно Центральное разведывательное управление создало целое направление, например, абстрактный экспрессионизм и другие направления в искусстве. Они финансировали этих людей, причем эти лидеры этих новых направлений даже не знали об этом. Угу. Ну вот, и они контролировали те центры, которые концентрировались французской интеллигенции, которая задавала новые направления элитон, да, в литературе, в музыке, в искусстве, в кинематографе. Вот, и таким образом, опять-таки, не зная то, что все это делается на деньги Центрального разведывательного управления, они фактически ломали традиционные ценности и национальную культуру Франции. Вот, но то же самое, правда, в меньшей степени осуществлялось и в других европейских странах. Вот, поэтому вот эта связка Голливуд, Центральное разведывательное управление, вот, она тоже присутствует, она тоже есть, тоже особая тема, она закрытая, очень мало информации об этом есть, но она ЦРУ сейчас уже и Голливуд, есть выходит. Уже книга тоже, да. На самом деле, есть большое количество материала сейчас о том, что выходит. Пентагон, военное ведомство, рецензирует большое количество голливудских фильмов на разных основах, скажем так, то есть они им дают что-то из своих там разработок или консультаций, но при этом, например, не позволяют показывать некие моменты, связанные с жестоким обращением с мирным населением. Как бы, если это в фильмах каким-то образом присутствует, эти сцены вырезают. То есть не только ЦРУ, но еще и Пентагон, а еще и ФБР, которая со времен вообще Гувера, то есть тоже очень честно сотрудничает с Голливудом. Так что это, на сегодняшний день это не такая уже закрытая тема. Да, да. До это еще раз подтверждает просто то, что Голливуд подается как некий мир искусства, но к искусству имеет самое посредственное отношение. То есть в первую очередь это инструмент пропаганды. Ну да, мы даем то, что он делает за искусство, именно для того, чтобы сказать, что реальность действительно инструментом пропаганды или, как говорится, дрессуры, именно дрессуры, да, перестройки сознания, манипулирования. Про перестройку сознания я бы вот какую цитату привел, потому что есть такой автор Хаим Бермонт. Он писал книгу именно о евреях, в частности, о Голливуде, он говорил следующее. Собственно, практически то же самое, что мы с вами и рассказывали. Почти все они были иммигрантами, но вместе взятые они сделали больше для формирования американской ментальности и вкусов, чем все церкви и все школы. То есть влияние Голливуда на, как я уже говорил, на сами модели поведения или на некую там, на некие оси сознания, оно очень как бы... Ну, вот это, кстати, момент очень важный, когда вот мы говорили как раз, да, о создании. Всего того, что все-таки иудейская община чувствовала себя отдельной, да, от американской культуры, для нее все равно оставалась чуждой. То и получилось, понимаете, что им оказалось легче создавать этот образ виртуальный, оторванный от американской действительности. То есть они изначально создавали стандарты, мало имеющие отношение к реальности. Им было это легче. Вот, то есть человек, который всеми нитями связан с американской культурой, с традиционной американской культурой, он, конечно, этого сделать не смог. Вот, поэтому это тоже закономерно, что откуда изначально он давался как отдельный. А самое главное, перестройка уже произошла в конце 60-х годов, но это общая, так сказать, да, ломка, мы знаем, американская культура вообще, это такой важнейший рубеж американской культуры, когда там начинается сексуальная революция, когда там начинает утверждаться движение New Age, ну вот пишется, так сказать, да, манифест Фергюсон, заговор в Удале, где он пишет, что наша задача полностью перестроить сознание и систему ценностей, перевернуть систему ценностей американцев, называла это заговором, говорит, это такой мягкий заговор. И говорит, то, что мы должны сделать, это, говорит, полностью перестроить традиционную систему ценностей. И дальше у него есть такое выражение, это шире, чем реформа, это глубже, чем революция. Речь идет о культурной мутации. Вот такова, такая задача ставилась. А дальше мы знаем, что началось с конца 60-х годов, через внедрение сексуальной революции, наркокультуры, рок-культуры и всего прочего. Какую роль в этом играл Тавистовский университет. А в Америке непосредственно вот центром, то есть этот перестроечным центром стал Эссалинский институт, который находился в Калифорнии. Какой в этом, Эссалинский институт, значит, он находился в Калифорнии. Почему вот это важно? Понимаете, Калифорния – это вообще особая зона в Штатах, особая зона. Там даже, есть католические, там даже губернаторы есть бывают актерами. А Калифорния, значит, вот смотрите, там все, значит, там Силиконовая долина, вот, там значит, штаб-квартира церкви сатаны, там значит, штаб-квартира Google, там штаб-квартира транскоммунистического движения, потому что именно там создан институт сингулярности, который создан фактически Гуглом и НАСА. То есть там, так сказать, да, вся экспериментальная площадка НАСА. Там же у нас Голливуд, вот, и там же была создана, да, New Age. Вот, то есть все, что связано вот с каким-то таким оккультным, эстетическим... То есть там центр того, что вы правильно сказали, центр мутации сознания. Да, и мутация сознания, и центр технического, да, творчества, в кавычках, вот, потому что все идет оттуда, так сказать, да, именно там верятся вот эти вот новейшие, ну, технические разработки, военные разработки, в первую очередь. Да, поэтому все это связано с Пентагоном и Центральным разведывательным управлением. Вот такая вот оккультная структура, да, такое радиирующее. Для этого сознания. Поэтому, когда произошла эта революция, то, естественно, изменился и кинематограф полностью содержание. Во-первых, в конце 60-х годов отказались от этого кодекса Хейса, он уже, так сказать, да, был не нужен, он свою роль сыграл. Вот, и дальше начинается вот это обновление нового на кино, вот, которое фактически действительно начало ломать все представления о нравственности, да, традиционные, вот, и начал экспериментировать уже действительно с управлением и наркокультуры, и восточной техники, технологии, вот эти все оккультные дела, они очень активно стали внедряться в кинематограф. Иногда заметно, иногда незаметным образом. Вот, но в целом стало ясно, что действительно черт мутрус. Это проявилось вот в этом, в новых фильмах, таких, да, известных как «Дитя Розмари», да, потом, да, «Пролетая над гнездом кукушки». Все это делали люди, которые непосредственно были связаны, да, с этой наркокультурой. И ну, автор «Пролетая над гнездом кукушки» был связан с программой МК-Ультра. Он, собственно, да, писал по живому материалу эти вещи. Да, вот. А «Розмари», «Дитя Розмари», оно вообще было основано на основе опыта дочки Лавея, который... Когда он, Шандер Лавея. Да, Шандер Лавея, основатель церкви сатаны. Так сказать, он распространил фотографии, ее, значит, все, что там с ней делал. И потом его привлекли, кстати, к созданию этого фильма. То есть тут уже непосредственные связи, да, между Голливудом и сатанизмом. Вот. И выдавали это все, да, за Гермиону иного человека. Вот. На самом деле речь шла, конечно, именно о ломке образа человека, человеческого в человеке. Не случайно все это совпало с активным, с активизацией футурологических центров, которые были предтечей вот этого транскоммунистического движения, которые там и работали тогда. Вот это все надо понимать именно в одной связке. На каких-то примерах последних фильмов можем мы, как бы, подводя итог нашей беседы, на примерах последних фильмов можем мы что-то... Да вы знаете, все, в общем-то, ведущие сегодняшний фильм, но тот же «Аватар». Да, вот, если мы возьмем тот же «Аватар», вот, это такой типичный трансгуманистический фильм, потому что у трансгуманистов главное – это преодоление человека в человеке, преодоление несовершенного в теле, несовершенного в сознании, вот, несовершенного по своему духовному миру. Вот, и здесь фактически мы об этом много писали тогда, когда этот фильм вышел. Что происходит? Понимаете, это такая оккультизм, это оборотническая религия, которая выдает то, что... связано с Богом, да, и божественное выдает за отрицательное, он выдает за нечто негативное, и наоборот, сатанизм, который он представляет как Люцифер, он выдает за позитив. Я вам могу конкретный пример привести, есть фильм «Аватар»... «Легион» называется. Вот там Бог, он нехороший, он хочет людей, он отрицательный персонаж, он людей хочет уничтожить, а отпавший от него ангел прибегает, чтобы предупредить и спасти. Вот. Помните, мы говорили об одном из основателей трансгуманистического движения Макс Мор, который написал статью свою для узкого круга, для своей, которая называлась «Во славу дьявола», где он как раз про... поет дифирамбу Люциферу и говорит о том, что Люцифер именно потому является нашим светочем, что он дает человеку, несет человеку то, что запрещает ему злой Демиург. Ну вот, и аватар он как раз и выставляет в качестве добрых, в качестве позитивных, уродливого существа, да? А человека, который решает их уничтожать, выдает в качестве нечто не просто негативного, а деструктивного само человечество. Или фильм «Фиолент». Последний, да, фильм «Фиолент». Он у нас не шел. Не видел. А это автор «Эквилибриума». «Эквилибриус» или «Эквилибриум», как он назывался этот фильм, фактически созданный тоже по мотивам фильма Оруэлла. Там то же самое, значит, как спецслужбы разработали специальный вирус, который превратил людей в мутантов. Эти мутанты, значит, они завоевали планету. И дальше, так сказать, именно... И когда уже, в общем-то, человечество готово потому что принять это, было уже бесполезно сопротивляться, именно из этих мутантов выходит женщина, которая должна была провести спецоперацию, а она оказывается спасителем. Понимаете, то есть спаситель должен прийти именно от извращенцев. Ольга Николаевна, ну я на самом деле, слушая вас, я понял, у меня у самого родились какие-то примеры, потому что я достаточно много фильмов смотрю. Я понимаю, что эта тема объемная. Очень объемная. Давайте попробуем тогда продолжить ее в следующей передаче, как бы касаясь вот именно тех моментов, которые не смогли обсудить сейчас. Потому что действительно тема большая, и она, наверное, все-таки требует постепенного осмысления. Что ж, большое вам спасибо за содержательную беседу. Вам тогда до новой встречи. Всего доброго. До свидания.